Дом Стефана оказался несколько меньше домов его соседей, но все равно это был добротный кирпичный дом, насчитывающий два высоких этажа и снабженный уютной мансардой. — Ноги вытирайте, — предупредила меня Марика, тщательно стряхивая снег с сапог перед дверью. Я добросовестно потопала ногами. — А то Стефан Викторович заругает, — объяснила Марика. Я вошла следом за ней в просторный полутемный холл. Огляделась вокруг и, понимающе, кивнула головой. — Понятно. Дом оформлен в современном, ненавязчивом стиле. Прямо от входной двери начинается огромное пространство, разделенное только декоративными, полуразрушенными каменными стелами. Это пространство включало в себя прихожую, огромный зал и просторную кухню, не скрытую от глаз гостей, высокой барной стойкой. Да и незачем было ее скрывать. Кухня красивая, дорогая, нашпигованная современной техникой. Пространство зала было оформлено сдержанно. Кажется, такой стиль называется мебельным минимализмом. Большой камин, выложенный неотесанными грубоватыми камнями. Огромный уютный диван, стоящий к нему боком. Столик перед диваном и пара таких же удобных глубоких кресел с другой стороны. Домашний кинотеатр, правда, не с таким огромным экраном, как у Максима, примерно 72 по диагонали. Бар у противоположной стены. Стеллажи с аудио и видеокассетами. Все. Впрочем, недостаток мебели в комнате в глаза не бросался, благодаря множеству разнообразных деталей интерьера. Напольные вазы, сделанные в виде греческих амфор, светильник, оформленный в том же греческом духе, напольные часы, уж не говоря о всяческих хрустальных вазах, ракушках, подсвечниках. Но главным украшением дома, как я понимала, был портрет хозяина, висевший над камином. Нарисованный Стефан Викторович встречал входящих гостей лицом к лицу и выглядел на холсте еще лучше, чем в жизни. Очевидно, художник, писавший Стефана, принадлежал к модной сейчас школе лакировщиков. Школа, раньше называемая так с презрительной гримасой, ныне процветает благодаря плохому вкусу богатеньких буратин, которым нравится все глянцевое и блестящее. Красивенькое, как они выражаются. — Нравится? — спросила Марика благоговейным шепотом. — Нет, — ответила я, не успев додумать. — Нет? — удивилась девушка. Отступать было поздно. — Нет, — подтвердила я и тут же напомнила. — Давай делом заниматься. — Что ты собиралась готовить? — Борщ, — ответила Марика и деликатно спросила. — Помните, как его готовить? — договорила я и успокоила собеседницу. — Прекрасно помню. — Тогда подождите минуточку, — заторопилась Марика. — Я сейчас быстренько белье в машину запихаю и вернусь. Вы будете готовить, а я гладить. И поговорить сможем. — Здорово! — воодушевилась я. Марика удалилась, а я поднялась по трем широким ступеням, вошла в пространство, отведенное гостиной, и еще раз огляделась. Марийка сказала правду. Ковров здесь практически не было. Только перед диваном лежал тоненький шерстяной палас, который при всей своей внешней непрезентабельности наводил на мысль о старинных молельных ковриках. Пол в доме Стефана был не паркетным, а деревянным. Знаете, такой современный вариант. Обтесанные доски, плотно пригнанные друг к другу и покрытые лаком. Даже если Стефан принимал какое-то участие в ограблении своего магазина, то под полом он спрятать похищенные ценности не мог. Это было просто невозможно. Я подошла к камину и осторожно опустилась на диван. Сиденье мягко спружинило подо мной, как кресло Боинга, и уютно обволокло тело. М-да, Стефан Викторович у нас сиборит. как это сказала Элла, привык к определенному уровню. Ну-ну. Удобно, правда? — спросила Марика, возвращаясь назад с грудой неотглаженного белья. — Удобно. Не стала отрицать я очевидное. — А вам тут совсем не нравится? — бесхитростно спросила Марийка. Она разложила белье на барной стойке и принялась встряхивать его. — По-моему, красивенькая комната. — Красивенькая, — согласилась я. — Даже слишком красивенькая, как на картинке. И полы красивенькие. — Так это ж новые положили. Бесхитростно откликнулась девушка. — Раньше у нас паркет был, дубовый, не то что сейчас. — Да, — удивилась я. — И зачем вам понадобилось его менять? — Так переломали у нас все полы, — ответила Марийка. — Кто переломал? — не поняла я. — Так швейцарские сыщики искали чего-то в доме. Все переворошили, все переломали, везде с какой-то железкой ходили. Марийка повозила руками возле ушей и пояснила: «С наушниками, вы знаете?» «Металлоискатель», — подсказала я, глядя в пространство. «Во-во!» — обрадовалась Марийка. «Металлопискатель! Он пищит, да? Ну, как в самолетах?» «Ну, в общем, да». Не стала спорить я. «Ну вот!» — продолжала Марийка, встряхивая под одеяльник и расправляя крупные морщины. «Все перевернули?» Полы разворотили, каждую баночку вытрясли. Что у нас дома творилось? Ой, ужас! Пришлось полы заново класть. Только у Стефана Викторовича уже и денег не было, чтобы дубовый паркет положить. Пришлось простые доски стелить. Она подумала и с горечью добавила. А поломанным паркетом мы камин топили. Вот так. Не повезло, фальшиво посочувствовала я. «Не говорить!» — махнула рукой Марийка. «После этого разгрома Стефан Викторович и уволился». «Сам уволился? Или его уволили?» — уточнила я. Марийка удивилась. «Ну, конечно, сам! Кто ж после такого не обидится? Наплевали человеку в душу! Вот Стефан Викторович и обиделся!» «Понятно», — ответила я. «Марийка!» Аккуратно сложила последний пододеяльник, пошла на кухонную территорию и вернулась оттуда с фарточком. — Вот, — сказала она, — наденьте, а то испачкаетесь. Я послушно надела на плечи розовые лямки с оборочками. Повернулась спиной к Марийке, и она завязала за моей спиной бантик. — Ну вот, — резюмировала она, полюбовавшись со стороны на дело своих рук. — Так будет хорошо. И розовая вам идет. А у вас свои волосы такие рыжие. Можно мне помыть руки? Спросила я, деловито проигнорировав вопрос. Ой, конечно, спохватилась Марийка. Идемте со мной, ванную покажу. Ванная в доме Стефана была просторной, но очень скромно оформленной. Кафель тоже поздирали, проинформировала меня Марийка недовольна. — Вы б видели, какой у нас был кафель! Итальянский эксклюзив! А потом пришлось чешскую плитку положить. — Ну, ничего, — утешила я бодрым тоном. — Так тоже симпатично. Марийка пренебрежительно скривила рот. — И чё тут симпатичного? — сказала она с ревнивой интонацией члена привилегированного клана. — Дешевка! Я тактично скрыла улыбку. На кухню мы вернулись вдвоем. Марийка разложила на свободном пространстве гладильную доску, подтащила ближе тройник. «Продукты в холодильнике», — проинформировала она меня. «Найдете?» «Найду», — ответила я, открывая дверцу объемного двухкамерного Боша. Марийка залила в прозрачный колпачок утюга дистиллированную воду и включила его в сеть. — А вы правда ничего не помните? — спросила она меня, не сумев обуздать любопытство. — Правда, — ответила я, яростно кромсая капусту. — Ой, ловко как шинкуете, — отметила Марийка вполголоса. — Похоже, правда умеете. А вот странно, про себя ничего не помните, а про то, как капуста шинкуется, помните? — Сама удивляюсь, — ответила я. Марийка подняла утюг и плюнула на его тефалевую поверхность. Поверхность зашипела, как змея. — Можно было на распылитель нажать, — посоветовала я, не оборачиваясь. Вода бы тоже зашипела, если бы утюг разогрелся. — И не говорите, — с раскаянием подхватила Марийка. — Деревня, все время забываю. А раньше-то таких утюгов не было, ну и плюю по привычке. — Ладно, привыкнешь, — ответила я. Несколько минут мы работали молча. Я быстро и ловко шинковала овощи, Марийка гладила постельное белье. — Тебе здесь не скучно? — наконец спросила я. — Очень скучно, — откликнулась Марийка. — Целый день одна да одна. — А почему одна? — не поняла я. — Почему ни с кем не общаешься? — Да с кем? — Ну, хотя бы с женщинами, работающими в соседних домах. — Неужели совсем не встречаетесь? — Почти нет, — ответила Марийка, возя утюгом по пододеяльнику. — Пересох, зараза. — Хозяева не велят. Я так удивилась, что обернулась к ней. — Почему? — Не знаю, — ответила Марийка, не глядя мне в глаза. В ней явно боролись два чувства — желание поделиться со мной чем-то запретным и опасение ляпнуть лишнее. Наконец, первое желание победило, и Марийка осторожно сказала: — Слуги-то многое знают. — А-а! — коротко ответила я. — Плохо дело. Похоже, что об отношениях Эллы и Стефана знают абсолютно все. — Бедный Максим,